Возня не прекращалась, и я, пересилив себя и поддавшись любопытству, выглянул в коридор и увидел самую настоящую кучу малу. Поначалу мне показалось, что в этой куче сейчас борются все, но успокоившись и присмотревшись внимательнее, я все увидел совершенно по-другому. Прямо возле выхода неподвижно лежали двое, недалеко от них лежал корчащийся Василий. И самым главным во всем этом было сражение Вити с мужчиной с широкой спиной. Лица я этого мужика не видел, но зато я видел лицо Виктора, и по выражению его лица я понял, что он уже делает все от себя зависящее. Он уже был на пределе сил, и была вероятность того, что он не сможет победить, а значит, тогда я и засевшие в соседней комнате девчонки окажутся одни против этого громилы. Этого нельзя было допустить, и я решил не испытывать судьбу и не дожидаться развязки схватки. В моей руке был нож, и я решил использовать его не совсем по назначению. Передо мной была широкая спина, по которой было невозможно промазать, но это было несложно сделать тому, кто к этому был готов. Я же был полон сомнений и откровенно боялся ударить человека. Для меня такое было впервые, и я не знал, как мне переступить эту черту. Сомнение в этот момент было тем, что мне и не позволяло сделать последний шаг. Я мялся на месте и, возможно, бы и не смог ничего сделать, но в этот момент я увидел, что Виктор уже практически проиграл не только схватку, но и сражение за наши жизни. В ту же секунду все, что у меня творилось в голове, отошло на второй план, и больше ни в чем не сомневаясь, сделал сначала первый шаг, а за ним и второй, который мне дал совсем легко. Сделав каких-то 5 шагов, я оказался вплотную к неизвестному мужчине, и тот, видимо, почувствовав опасность сзади, попытался обернуться. Но Виктор не дал ему этого сделать, и я, уже не сомневаясь, воткнул нож в нижнюю часть спины неизвестного. Нож вошел лишь наполовину, но этого оказалось достаточно, чтобы окончательно переломить ситуацию. «Зря, Вова», — тяжело дыша заговорил Виктор, — «хотя я бы без твоей помощи точно бы не справился, крепкий кабан попался. Дай мне быстрее ремень, нужно этого гада связать». Я вытянул ремень из брюк и протянул их Вите, который стянул руке уже не сопротивляющемуся громиле. «Закрой дверь и позови девчонок, нужно оказать помощь Васе», — его в живот пырнули. Получив очередную команду, я быстро закрыл дверь и, закрыв ее на замок, побежал в зал, где должны были находиться девочки. Забежав в зал, я начал осматриваться по сторонам, но в комнате было совершенно пусто, и я уже думал отправиться в соседнюю комнату, когда услышал шорох. Подойдя к столу, я приподнял скатерть, увидел всех троих девчонок. Они мелко дрожали и, увидев меня, сначала вздрогнули, а когда поняли, кто перед ними находится, успокоились. «Кто может помочь оказать первую медицинскую помощь?» – спросил я, заглядывая в испуганные глаза. «Я», – раздался тихий голос. Катя смотрела на меня растерянно и не понимала, чего я от нее хочу. «Катя, срочно нужна твоя помощь, только ничего не пугайся. И если можешь, то поторопись, пожалуйста. Там Васе нужна твоя помощь». «Хорошо, я помогу», – с готовностью сказала Катя и начала вылезать из-под стола. «Ты, Катя, иди в коридор, а я пока сделаю один звонок». Подойдя к телефону, я набрал домашний номер куратора и стал ждать. На третьем гудке трубку подняли. «Слушаю», — совершенно спокойно сказал куратор. «Николаевич, на нас напали, шлите сюда людей», — не вдаваясь в подробности, сказал я. «Сейчас вам угрожает опасность», — не изменив ни на грамм тон голоса, спросил куратор. «Не знаю, дверь мы заперли. Сколько всего нападавших, я не знаю». «Понял, через 7 минут будем. Никому дверь не открывать, продержитесь до моего приезда». Куратор договорил и положил трубку. Я же, услышав гудки, сделал то же самое и поспешил в коридор, в котором уже были определенные изменения. Тела двух убитых нападающих лежали штабелем у одной стены. Тело убитого Макара лежало с другой стороны, и его глаза смотрели в потолок. Но на нем я не стал долго задерживаться и мельком посмотрел на нападавшего, которого уже связали не только по рукам, но и по ногам. Он сидел смирно у стены и пока не представлял никакой опасности, поэтому сейчас я смотрел на Васю, с которого уже стянули всю верхнюю часть одежды и возились с его животом. Тут я помочь ничем не мог и уже собирался вернуться в зал, когда меня остановил Виктор. «Возьми пистолет и смотри за дверью», — сказал Витя и протянул мне пистолет. «Ты только не стреляй сразу, мало ли к нам помощь придет». «Еще что?» «Спасибо, Вова, я бы сам точно не справился», — поблагодарил меня Витя и, склонившись над Васей, начал помогать Кате. Я отошел немного в сторону и стал следить за дверью. Не знаю, сколько прошло времени, но я услышал шаги, и с каждым мгновением они становились только громче. Я тут же насторожился и, наведя пистолет на дверь, стал ждать. «Не торопись», — сказал мне Витя, и, взглянув на него, я увидел, что тот сделал то же самое, что и я. Звуки шагов усилились, а потом кто-то подошел к двери и стал ждать. Мне хотелось выкрикнуть какую-нибудь гадость, но я сдержался и, набравшись терпения, продолжил ждать. Правда, мои руки быстро затекли, и мне пришлось присесть и положить руку на колено. Ожидание затягивалось, и меня это начало сильно раздражать, но вспылить я не успел, так как за дверью послышались еще одни шаги. Звуки шагов приближались, и очень скоро они дошли до нашей двери. «Вова, у вас все в порядке?» Из-за двери послышался голос Николая Николаевича. «Бывало и хуже. Дверь открывать?» Немного успокоившись, сказал я и опустил пистолет. «Отрывай. Знал бы, что тут такое будет происходить, не селил бы вас так высоко и далеко. Куратор еще много чего еще сказал, но я пропускал все это мимо ушей и хотел открыть дверь. Но сделать этого я не смог, просто потому что Виктор оттеснил меня в сторону и, показав рукой, чтобы я спрятался за его спиной, сам пошел открывать дверь. Хоть меня и закрыли спиной, но я все равно прекрасно видел все. Дверь открылась, и вместе с куратором я увидел бугая с пистолетом в руках. «Смотрю, не все гладко прошло», — сказал куратор, входя в квартиру и смотря в сторону тела Макара. «Могло быть и хуже», — хмуро смотря на тело своего товарища, ответил Виктор. «Смотрю, и Василию досталось. Как у его дела? Жить будет, но врачам его нужно показать, как можно скорее. С объектом я смотрю, все в порядке, и это сейчас самое главное». Куратор хотел что-то еще сказать, но не успел это сделать. «Николай Николаевич, а больше опасности никакой нет?» — неуверенно и настороженно спросил я. «Проверка проводится», — уклончиво ответил куратор. Мне сразу стало видно, что эта тема ему не очень приятна, и по его выражению лица можно сделать определенные выводы. Как мне показалось, за этот промах наш куратор получит по полной. «Значит, вы примерно знаете, кто решил на нас напасть и для чего это им было нужно?» — продолжить давить я. Мне было все равно на то, что сейчас чувствовал куратор. Сейчас я хотел знать, что меня ожидает в будущем. «Я же сказал, сейчас проводится проверка, и все виновные будут наказаны. Большего я тебе тем более при посторонних сказать не могу. В общем, наступит время, и ты все узнаешь», — раздраженно сказал Николай Николаевич. «И вообще, сейчас нужно вынести тела и заняться допросом». Больше куратор не был склонен к разговорам, да и подкрепление прибыло к квартире, и, получив указание от куратора, начали быстро выносить тела. Василия, положив на носилки, аккуратно вынесли из квартиры, а вот раненого бандита, жестко подхватив с обеих сторон под руки, не церемонясь, вытащили из коридора и потянули вниз по лестнице. И теперь о недавнем нападении напоминали разве что пятна крови на стенах, да и тишина, воцарившаяся в квартире. Девушки уже выбрались из-под стола, и сейчас с ними разговаривал Николай Николаевич и что-то им втолковывал. Те только кивали головами, не в силах ничего сказать в ответ. И как только он им все объяснил, девчонки пошли на выход, а следом за ними пошел и куратор, и, остановившись возле входа, обернулся. «Снизу будет стоять машина, и парни будут в новогоднюю ночь мерзнуть в машине. Может, их лучше сюда и пу. Это их работа», — твердо сказал куратор. «Да и кто сейчас будет отмечать Новый год? Так что ложитесь спать, а завтра ко мне с самого утра». Я остался в квартире вместе с Виктором, и у нас обоих действительно не было никакого настроения. Мы, не сговариваясь, пошли на кухню и начали убирать все продукты в холодильник. Затем также сходили в зал и там все убрали со стола. Больше было нечего, и мы разбрелись по койкам, но до самого утра мы так и не заснули. И как только посветлело, мы, одевшись, спустились вниз к одиноко стоящей машине, и уже через 20 минут мы были в кабинете у куратора. Вот только от этой встречи ничего нового я не узнал. Куратор ходил вокруг да около, но ничего конкретно он так нам и не рассказал. В итоге я так и не понял, для чего мы ездили к куратору, но был в этом всем и один плюс. Николай Николаевич рассказал про Василия, и после услышанного у нас хоть немного приподнялось настроение. Василий, можно сказать, отделался легким испугом. Рана оказалась не смертельной, но крови мой телохранитель потерял много, и теперь ему еще какое-то время придется побыть на лечении. После этого нас отправили обратно, и с этого дня я стал немногословным. Я уже слабо верил, что меня смогут всегда защищать. Теперь я был уверен, что мне так или иначе придется учиться самообороне. И пусть мне не очень хотелось этого делать, но выбора, если я хочу увеличить свои шансы на выживание, просто не было, и сейчас единственный, кто мог меня научить защищаться, был Виктор. «О чем ты все думаешь, Вова?» – спросил Виктор, когда мы зашли в квартиру. «О том, что я слаб, и если вас не будет рядом, то мне будет совсем туго. Я бы хотел хоть немного сравнять свои шансы и не быть больше таким беспомощным. Не сказал бы я, что ты такой беспомощный. Если хочешь знать мое мнение, то ты вполне способен оказать сопротивление. Мне, конечно, приятно слышать такое, но будем честны. Если бы я напал открыто, то у меня просто не было никаких шансов. И в следующий раз у меня может не быть такой возможности. Я тебя понял. И чего ты от меня хочешь? Научи меня не только защищать себя, но и убивать». «Прямо сразу убивать?» – удивленно спросил Виктор. «Так и есть. Я не хочу убивать, но я должен знать, как это можно сделать. Если я смогу просто покалечить напавшего на меня, это тоже будет отличным результатом, но будем честными, этого может оказаться недостаточно». «Понятно. Значит, веры у тебя в нас нет», – сделав грустное лицо, сказал Виктор. «А сколько вас осталось? А если вас вообще не будет рядом?» – уговорил. «Мне даже нечего тебе возразить. Я согласен тебя обучать, но за последствия я не ручаюсь. Мне казалось, я понимал, чего я просил от своего телохранителя, но так мне казалось только на первый взгляд. В моей голове все выглядело не так, как оно вышло в реальной жизни. Виктор пообещал взяться за мое обучение. Я думал, что оно ограничится тем, что мне покажут несколько приемов, после чего я их отработаю и буду удовлетворен своим обучением. Но у Виктора на это были свои планы, и теперь в них я имел главенствующую роль. Виктор взялся за меня всерьез, по-настоящему всерьез. Теперь каждое утро у меня начиналось с пробежки, и моему телохранителю было совершенно все равно, что сейчас был январь месяц, а на улице была далеко не плюсовая температура. На это ему было плевать. А кроме этого бега, от которого у меня постоянно горели все легкие и каждый раз казалось, что я их выхаркаю, я занимался еще и много чем другим. Мне раньше казалось, что тело, которое я получил, было довольно крепким, ведь оно постоянно подвергалось нагрузкам. Но на самом деле я заблуждался, и силенок мне сильно не хватало, что мне быстро доказал Виктор. Первых несколько недель мое тело было сильно измотанным, и я даже несколько раз пытался договориться с телохранителем, чтобы все прекратить, но все мои слова тонули и исчезали в неизвестности. Но даже это было не самым плохим, самое ужасное началось после того, когда после лечения пришел Василий. Он, быстро вникнув в ситуацию, сам подключился к моему обучению, и мое мнение все так же никого не интересовало. Я даже однажды хотел попросить помощи у куратора, но не смог этого сделать, после чего, смирившись и уже не протестуя, постарался втянуться в тренировки. Вот так вот моя жизнь незаметно для меня сделала небольшой поворот, и теперь я пытался научиться тому, о чем раньше даже не помышлял. Не знаю, получалось у меня или нет, но оба телохранителя были мной все время недовольны. И самое обидное во всем этом было то, что теперь меня постоянно поколачивали, и винить кроме себя мне в этом было нечего. Но ничего не бывает вечным, и не прошло и месяца, как нагрузки, которые испытывало не только мое тело, но и мой дух, перестали казаться такими ужасающими. Теперь я был уверен, что профессиональному бойцу я еще не соперник, но простому бойцу я точно смогу дать бой. Но даже так, в бой я точно лезть не буду, если меня не вынудит вступить в него. «Вова», тут куратор звонил и сообщил, что нам нужно собирать вещи. «Мы куда-то едим?» – удивленно спросил я. «Без понятия. Просто сказали собрать вещи. В моей жизни, похоже, случился новый поворот. Интересно, на этот раз куда меня занесет?» Глава 12. Собирать вещи для меня было не самым любимым занятием, но так было в прошлой жизни. Сейчас же для меня это не было такой проблемой. Просто от того, что вещей у меня было не так и много. На сбор у меня ушло не больше 5 минут. А потом мне ничего другого не оставалось, как просто сидеть и ждать куратора. Ждать пришлось долго, даже не просто долго, а очень долго. Я был уверен, что Николай Николаевич у нас появится в течение получаса, но шло время, а он все не появлялся, и даже когда начало темнеть, он так и не появился. В какой-то момент я даже начал сомневаться, что мы куда-то поедим, и мне уже давно хотелось начать возмущаться. Но глядя на своих телохранителей и их спокойные лица, я решил не спешить с выводами и еще немного потерпеть. Николай Николаевич появился ровно в тот момент, когда мое терпение начало истекать во второй раз. Он появился как раз вовремя, и сразу с порога, еще не увидев нас, воочию заявил, чтобы мы направлялись на выход. Не прошло и пары минут, как мы вышли на улицу, где нас ждал грузовичок с закрытым кузовом. Это я удивился, так как ожидал увидеть служебную машину куратора, а никак не то, что сейчас было передо мной. Лезьте в кузов, там сейчас находится тот, кто введет вас в курс дела. Мы сюда не вернемся, направляясь к кузову, спросил я. Там вам все расскажут, сказал куратор, и хмуро посмотрев на меня, отбил у меня все желание задавать вопросы. Куратор ничего больше не стал говорить, и я следом за Виктором полез по ступенькам в кузов грузовика. Я уже представил, что сейчас сяду на жесткую деревянную лавку и начну мерзнуть, и сколько там мне предстоит ехать, я даже не хотел представлять. Но оказавшись внутри кузова, я был приятно удивлен. Внешне неказистая будка грузовика разительно отличалась от того, что было у нее внутри. Первым делом я почувствовал тепло, исходящее из будки. А потом я увидел вместо деревянных лавок, я увидел мягкие кресла. Да и вся будка изнутри, будка была отделана вполне приемлемо. «Заходите и располагайтесь», я услышал мелодичный женский голос и постарался сразу увидеть говорившую. «Добрый день», сказал я и увидел вполне молодую девушку, которая совсем не вписывалась в данную обстановку. «Вы наш новый куратор или просто сопровождающая, а это будет зависеть не только от меня, в случае, если я за вами не услежу, то и со мной будет то же самое, что и с вашим прошлым куратором. И что с ним случилось? Внешне я не заметил никаких изменений», спросил я, желая узнать дальнейшую судьбу своего бывшего куратора. «Плохо он за вами следил и оберегал. За это ему придется подумать над своим поведением и сделать соответствующие выводы. Если у него это не получится сделать, то ему придется искать новое место работы. А нас для чего тогда переселяют в другое место, или для этого есть определенные причины? У всего есть свои причины, и на то, что вы покидаете этот славный город, тоже причина», улыбнувшись, сказала девушка. «И я узнаю эту причину?» «Конечно узнаешь, смысла это скрывать я не вижу. Тем более ты должен знать, что вокруг тебя происходит». Девушка намеренно растягивала предложение. Вот только я не мог понять, для чего она это делает. Возможно, она хотела посмотреть на мою реакцию, а может, ей просто было интересно за мной наблюдать. Но причин ее поведения я наверняка никогда не узнаю, и о ее намерениях я могу только догадываться. «И что же вокруг меня происходит?» Стараясь не показывать раздражение, спросил я. «Сплошные интриги», улыбнувшись, сказала девушка, но заметив, что подобные игры не очень нравятся, мгновенно изменила тон, и уже я, играя, заговорила снова. «На тебя объявлена самая настоящая охота, о тебе уже ходят слухи, и пусть достоверная информация о тебе знают еще не так и много, но даже того, что имеется, вполне достаточно для того, чтобы постараться тебя украсть, перехватить или даже убить». «Прямо сразу убить?» – удивленно спросил я. «А почему нет? Если тебя не могут перетянуть на свою сторону, то им будет достаточно и того, что ты исчезнешь. Теперь ты цель для многих, и сидеть на одном месте ты больше не можешь. Конечно, мы можем приставить к тебе кучу охраны, но это все равно не выход. Да и привлекать внимание этим ты будешь еще больше. Поэтому наше руководство не придумало ничего лучше, как тебя спрятать». Девушка, договорив, замолчала и посмотрела на меня, словно дожидаясь очередного вопроса. И я не стал ее разочаровывать. «Но вы так и не ответили, от кого меня собираетесь прятать. Если ты хочешь услышать фамилии, то этого не дождешься, по крайней мере от меня, я их просто не знаю. Могу лишь сказать, что тобой заинтересовались не только наши внутренние враги, но и спецслужбы других стран. Есть еще вопросы, а куда мы поедем? Узнаешь, как прибудем на место». Эта секретность мне очень сильно нравилась, и я уже начал подумывать, что сейчас меня отправят в какой-нибудь бункер и будут там держать всю мою оставшуюся жизнь. И, по-видимому, мои мысли легко читались по моему лицу, раз девушка, быстро спохватившись, заговорила. «Можешь не переживать, под землю тебя не засунут, и сильно ограничивать твою свободу тоже не будут. Наверняка такие предложения были, но высшее руководство их не согласовало, и поэтому можешь порадоваться, ты не исчезнешь для всего и всех. Ваши слова меня обнадежили. Можно еще один вопрос задать? У меня было очень много вопросов, и я был бы не прочь получить на них ответы». «Конечно, нам ехать долго, и я надеюсь, всю дорогу мы молчать не будем», мило улыбнувшись, сказала девушка. «А как вас зовут? А то мы еще не познакомились. Зови меня Инне, и можешь обращаться на «ты», все-таки я старше тебя не настолько и много. Я хотел спросить что-нибудь еще, но только сейчас заметил, что грузовик, в котором мы находились, уже двигался. Ехал он медленно и очень аккуратно, и поэтому, скорее всего, я и не заметил этого. Мои телохранители уже уселись поудобнее в креслах и, прикрыв глаза, дремали или просто делали вид, что спят. Но на это мне было плевать. Сейчас меня больше заботило мое будущее, и только потом меня интересовали игры моих телохранителей. То, что они сейчас не спали и следили за каждым моим шагом, я был практически уверен, но это была их работа, и то, как они ее будут выполнять, они вправе решать сами. Погрузившись в свои мысли, я в очередной раз не заметил, как грузовик, ставший мне в ближайшее время домом, набрал скорости, теперь нас всех периодически хорошенько подбрасывало на ямках. Комфорта такая дорога явно не доставляла, но даже если бы я захотел кому-нибудь пожаловаться на этот счет, то это бы ничего не поменяло. А значит, нужно было расслабиться и попробовать отдохнуть. Почему-то я был уверен, что ехать нам предстоит очень долго. Усевшись поудобнее в кресле, я повозился немного в нем своей пятой точкой и, найдя удобное положение, постарался как можно быстрее заснуть. Глаза закрылись, наступил знакомый полумрак, после которого я почувствовал, что погружаюсь в сон. За последнее время я уже успел пообвыкнуться с тем фактом, что я уже вижу не одну темноту, и то, что я не сразу просыпаюсь. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и теперь мне было недостаточно, что я видел очень короткие сны или, осознаваясь, пытался использовать сон, чтобы добраться хотя бы хоть до кого-нибудь, кто мог бы путешествовать по снам, а заодно помочь мне в моей ситуации. Но контроль над снами был очень короток, и спустя небольшое время, как я все понимал, я просыпался. Всю досаду, которую я испытывал во время пробуждения, было не передать словами, и пусть я злился и негодовал, но внешне свое состояние я старался ни перед кем не показывать. Я не хотел, чтобы обо мне узнали еще больше, и поэтому я прилагал все усилия для того, чтобы сохранить оставшиеся свои секреты в тайне. И так, дорассуждав, я ожидаемо заснул. Сначала была привычная темнота, которая сменилась ярким светом, и уже в следующее мгновение я видел поляну, на небольшом отдалении от которой стоял вполне современный дом. Современный по меркам не времени, в котором я сейчас находился, а того, из которого я сюда прибыл. На поляне было абсолютно пусто, да и около единственного дома никого не было видно. В общем, я не увидел ничего необычного для себя и уже привычно отправился к дому, чтобы поискать что-нибудь интересное. Пройдя по поляне, я присматривался к каждому цветочку, и как только он пытался измениться, я удерживал у себя в сознании его первоначальный вид. Так, пройдя не больше половины поляны, я смог подчинить себе сон, и теперь этот сон подчинялся мне полностью. В нем сейчас я мог делать все, что угодно, правда, ровно до того момента, пока мой так называемый осознанный сон самостоятельно не прервется. И поэтому мне нужно было поспешить. Пробежав поляну, на которой не было ничего интересного, я оказался у дома. На этой поляне и у этого дома я уже был далеко не в первый раз. И каждый раз, что я здесь бывал, ничего не менялось. Так было каждый раз, но не сегодня. Подойдя к дому, я уже привычно взглянул на дверь, на которой, не изменяя себе, висел огромный навесной замок. Он и в этот раз оказался на месте, но в этот раз было одно очень важное изменение. Замок висел на своей дужке и при этом был не заперт. От неожиданности я замер на месте, и когда оцепенение с меня спало, я мгновенно рванул к двери и, сорвав замок, открыл дверь. Открывая дверь, я совершенно не думал о том, что я увижу внутри. В данный момент я молился об одном, чтобы мой сон не прервался именно сейчас. Дверь была открыта настежь, и я неуверенной походкой вошел в дом. Я опять совершил качественный скачок вперед, и в очередной раз я не понял, как это у меня получилось сделать. Но об этом сейчас я не собирался даже думать, на это у меня будет еще время. А сейчас я начал осматривать прихожую, и первым делом я открыл шкаф. Дверца легко отползла в сторону, и я увидел пустой шкаф. Там не было ничего, и я, больше не тратя на него время, отправился дальше. На осмотр прихожей мне понадобилось не больше минуты, и, не найдя ничего ценного, я отправился дальше. Следующей на очереди оказалась гостиная, но и там я ничего не нашел. В какой-то момент мне даже стало казаться, что кроме мебели я ничего не найду, но тут я оказался на кухне, и мой взгляд застыл на столе, на котором лежал небольшой ножичек. Я не мог отвести взгляд в сторону, словно нож завладел всем моим вниманием. Хотя кого я мог обманывать? В пустой комнате, где ничего не было, эта аномалия была чем-то чужеродным и обладала таким магнетизмом, что я не заметил, как нож оказался у меня в руке. Вот, не успел я договорить, как сон развеялся, а вместе с ним исчезло и наваждение, но прохлада металла никуда не делась. Мысли еще где-то витали и пытались собраться вместе, а я уже смотрел на предмет, находящийся у меня в ладони. Это был тот самый нож, который я видел во сне. Я смотрел на него, и у меня не было никакого объяснения случившемуся. Я не то что не знал, как это могло произойти, я даже не слышал, чтобы такое было возможно. То, что мне никто не мог подкинуть этот нож, я был абсолютно уверен, тем более провернуть это так ловко. В какой-то момент я даже подумал, что я продолжаю спать, но посмотрев по сторонам, да и проведя небольшую проверку, я убедился, что не сплю. И только после этого я начал рассматривать нож. Нож внешне казался совершенно невзрачным и обычным, но так казалось только на первый взгляд. Было что-то в ноже необычное, и пока я не мог понять, что именно. Рукоятка ножа была небольшой, простенькая и без всяческих вставок, но в то же время она удобно сидела в руке, словно была специально изготовлена для меня. Осмотрев рукоятку, я перешел к лезвию, которая выглядела еще более убого, чем осмотренная до этого рукоятка. На нем не было никаких узоров, оно даже не было какого-нибудь необычного цвета. Серая матовая полоска металла выглядела даже хуже, чем лезвие в обычных столовых ножах. С внешним осмотром было покончено, осталось только попробовать само острие. Взглянув на лезвие, я что-то не захотел его пробовать на своем пальце, как делают многие. Не захотел я делать этого не потому, что боялся порезаться, а просто потому, что мне не нравилась сама идея калечить себя без нужды. И поэтому объектом испытаний я выбрал подлокотник кресла, в котором сидел. Деревяшка выглядела добротной и довольно крепкой, и поэтому, посчитав, что я не причиню ее никакого вреда, я и опробовал на ней этот странный ножичек. Поднеся ножик к самому краю подлокотника, я легонько надавил, и лезвие начало погружаться в дерево словно в масло. Я не прикладывал никаких усилий, а лезвие продолжало погружаться, и продолжалось это ровно до того момента, пока от подлокотника не отделилась приличного размера щепа. Я был поражен увиденным и крутил в руках щепу не меньше, чем до этого ножик. Трудно было поверить, что нож так легко смог отрезать от дерева такой кусок. И чтобы удостовериться, что в первый раз мне не просто повезло, я решил отрезать еще одну щепу только на втором подлокотнике. Подумано, сделано, и через несколько секунд я в руках держал еще одну щепку куда большего размера, чем первая. Ох, хотел сказать я, но вовремя сдержался. Все мои спутники сейчас спали, и не стоило их будить, чтобы продемонстрировать возможности ножика, неизвестно как попавшего ко мне в руки. Но сейчас возникла другая проблема. Мне нужно было куда-то положить этот нож. И теперь я с задумчивым видом вертел головой по сторонам в поисках чего-то подходящего. Конечно, можно было бы положить нож в мешок, где находилась моя одежда, но в таком случае существовала такая вероятность, что нож просто уничтожит все мои вещи, а этого мне бы точно не хотелось. Мне срочно нужны были ножны для такой опасной вещицы. Ничего подходящего я не увидел и не придумал ничего лучше, как просто засунуть нож в подлокотник. Повернувшись к стене, я приставил нож к месту, где подлокотник соединялся с ножкой, и немного надавив, загнал его по самую рукоятку. «Что ты там вошкаешься?» — недовольно спросил Витя, словно я его только что разбудил. «Не спится? Да что-то не очень удобно спать в кресле. Неужели нельзя было что поудобнее поставить?» Сделав недовольный голос, сказал я, хотя в этот момент думал совсем о другом. «Что-то я раньше не замечал за тобой мягкотелости. Давай говори, чего это ты сидишь в полутьме?» — негромко сказал Виктор и, как мне показалось, хитро, сощурившись, посмотрел на меня. «Да просто мысли всякие в голову лезут, и поэтому спать нормально не получается», — продолжил врать я, надеясь, что такое оправдание телохранителя наверняка убедит. «Понимаю, но ты, Вова, не думай, теперь мы не допустим, чтобы на тебя хоть кто-нибудь напал», — продолжил шептать Витя, но при этом старался, чтобы его слова звучали убедительно. «Надеюсь, да и я уже благодаря вам что-то умею, так что теперь могу и на себя хоть немного положиться. Ладно, постараюсь заснуть, а то потом не хочется весь следующий день себя чувствовать разбитым». Моих слов оказалось достаточно, чтобы ко мне больше не приставали с вопросами, а заодно я действительно решил еще раз поспать. И поспать я решил не из-за того, что не хотел себя чувствовать на следующий день некомфортно. У меня была другая причина. Я хотел попасть обратно к хижине и попробовать там найти еще чего-нибудь ценного. Но, как обычно бывает, все пожелания и надежды остались где-то в стороне, а сон, который у меня наступил практически мгновенно, так же быстро и закончилось. Перед моими глазами появилась темнота, а уже через секунду я открывал глаза и видел солнечный свет через небольшое окошко. «Доброе утро, как спалось?» Совсем рядом раздался мелодичный девичий голос. «Доброе, если бы было еще удобней, то я бы и не просыпался вовсе. Кого ты обманываешь? Скажи лучше, косточки уже затекли?» Потягиваясь и разминая руки, сказал Инна. «Разве в моем возрасте может что-то затекать? У меня же кровь пылает, и только благодаря силе воли я все еще сижу в этом удобном кресле». «Да ты шутник, может тогда до конца пути в этом кузове просидишь?» Даже не улыбаясь, оскались, сказала девушка. «Я хоть и молод, но естественные надобности еще никто не отменял, я быстро нашел, что ответить. Тогда могу тебя обрадовать, очень скоро у тебя будет возможность это сделать». Инна не соврала, буквально через полчаса мы остановились на краю дороги, и впервые за сутки я мог спокойно вытянуться и хорошенько размять свои ноги. Все в этой остановке было прекрасно, единственное, что огорчало, это то, что сейчас мы находились в чаще, и кроме деревьев ничего увидеть было невозможно. «А я смотрю, тут многолюдно», с энтузиазмом в голосе сказал Василий и быстро потерялся в кустах. Его примеру последовали и остальные, только я не спешил никуда бежать. Я подождал, пока все уйдут, и быстро вернулся в кузов, чтобы забрать свой нож. Вынув его из подлокотника, я выскочил из кузова и сам углубился в лес. Сначала я хотел пойти в противоположную сторону от всех остальных, но быстро передумал, посчитав, что своим действием привлеку излишнее внимание. А этого сейчас я точно не хотел, и поэтому пошел в ту же сторону, что и Виктор. Пройдя через кусты и дойдя до первых деревьев, я остановился и начал всматриваться, стараясь как можно быстрее заметить своих телохранителей. На то, чтобы найти Василия и Виктора, мне потребовалось меньше минуты. Как только я определился, где они находятся, я сразу пошел немного в сторону. Отойдя на добрых 20 метров в сторону, я сделал свои дела, а заодно и отрезал подходящего размера ветку, которая идеально подойдет под заготовку для будущих ножен. Ветка была достаточно толстая, и не обладая нож такой остротой, то ее бы точно невозможно было срезать. А так нож легко отделил ветку от ствола, а после и от остальных ненужных элементов. И поэтому буквально через минуту у меня в руке был несуразный и весь кривой брусочек, но вполне подходящий для создания ножен. Осмотрев получившуюся заготовку, я прикинул, что можно с ней сделать, но я решил не спешить и для начала засунул лезвие в деревяшку. Этим я хотел сразу убедиться в том, что моя ветка не лопнет. И как оказалось, я сделал это вовремя. Позади меня послышались шаги, и обернувшись, я увидел Виктора, который стоял всего в нескольких метрах от меня. Он явно следил за мной, и я не был уверен, что тот не видел моих манипуляций с веткой. Мне стало немного не по себе, и я уже начал обдумывать, что сказать, но Витя меня опередил. «Интересную ты деревяшку тут нашел, покажешь?» Выглядывая из-за моей спины, спросил Виктор. Как же мне хотелось послать в этот момент телохранителя куда подальше, но, увы, сделать этого не мог. И вместо нецензурных слов, я протянул телохранителю кусок ветки с торчащим в ней ножом. Как же мне не хотелось этого делать, но я просто не мог поступить иначе. И сейчас я очень не хотел, чтобы Виктор достал мой нож и увидел его, но теперь выходило так, что объяснений мне было не избежать. Но спешить я не собирался, решив дождаться, пока мне не станут задавать вопросы. Витя взял в руки ветку и само собой сразу посмотрел на рукоятку. Быстро осмотрев ее со всех сторон, он взялся за нее и собрался вытянуть. В этот момент мое сердце было готово выскочить из груди, и я уже ожидал, что сейчас увижу невзрачное лезвие. Но ни через секунду, ни в следующую минуту я этого не увидел. Единственное, что я видел, это напряженное выражение лица моего телохранителя. И у меня, скорее всего, было точно такое же выражение. Я не мог поверить, что нож невозможно вытянуть из деревяшки. «Интересную вещицу ты нашел, но бесполезную», сказал Виктор и вернул мне обратно ветку. Телохранитель, потеряв интерес к моей находке, снова куда-то исчез, оставив меня одного. Ветка с ножом снова оказалась у меня в руках, и я только сейчас не на шутку перепугался, что и я не смогу достать нож из ветки. Но как только я взялся за рукоятку и потянул ее в сторону, нож тут же оказался на свободе. Камень тут же спал с моих плеч, но теперь я узнал, что у моего ножа была еще одна особенность. Но спешить радоваться я не собирался, вместо этого я засунул нож с веткой за пазуху и поспешил обратно к грузовику. К тому моменту, когда я оказался около машины, там уже собрались все и дожидались только меня, а дальше мы отправились в долгий путь, и я даже не предполагал, насколько он растянется, но ничего не могло длиться вечно, и рано или поздно я доберусь до места, в котором мне предстоит жить в ближайшее время. Глава 13. Добрались мы до нужного места только через неделю, и им оказался удаленный хутор черт знает где. Конечно, я знал название населенного пункта, где я находился, и примерно представлял, где оно находится, но все равно мне от этого легче не было. Жили мы в самой настоящей глуши и жили там уже больше года, и на пороге уже была осень 1935 года. За этот прошедший год нельзя было сказать, что в моей жизни хоть что-то сильно изменилось. Но и говорить, что осталось все как прежде, я тоже не мог. Изменений в моей жизни было немного, но для меня они были существенными. Я уже не был тем хлюпиком, что и год назад. Теперь я мог постоять за себя, и пусть я все так же не дотягивал до уровня Вити и Васи, но теперь я чувствовал, что так легко со мной справиться будет невозможно. «Опять грустишь?» — сев рядом со мной, спросила Инна. «Отнюдь, просто думаю о жизни в свободное от тренировок время. Это, конечно, хорошо, но скоро уже холодать начнет, и ты бы лучше занялся чем-нибудь полезным, чем просто сидеть. Думать о жизни можешь, когда стемнеет», — высказала претензию девушка. «А Вася и Витя тогда для чего? И вообще-то я объект, за которым нужно следить, а не эксплуатировать. Сколько ты слов знаешь, а ты не забыл, как мы прошлую зиму прожили? Тебе хочется повторить? Не смеши меня, Инна, к зиме мы уже и так все подготовили. Лучше сразу скажи, о чем со мной хочешь поговорить, а не ходи вокруг да около. Скажи мне, Вова, а для чего тебе это все нужно? Я тебя не понимаю. Что именно ты хочешь от меня узнать? Говори конкретней. Я хочу знать, для чего ты разворошил всю страну, ведь только из-за тебя все так сильно закрутилось. Мне хотелось бы узнать, какие цели ты преследуешь. А для чего тебе это нужно знать? Только не говори, что для общего развития. Мне не очень хотелось разговаривать на такие темы, особенно тогда, когда я не понимал, для чего это нужно собеседнику. Я хочу знать, с кем имею дело». «Понятно, значит, ты хочешь знать, идеалист я или нет», — ухмыльнувшись, сказал я. «Я тебе отвечу. Я, конечно, хотел бы верить, что благодаря мне СССР превратится в утопичное государство, где все просто отлично. Но, увы, я себя к таковым не могу отнести. Я не верю, что в стране все станет отлично и вы все сможете избежать всех невзгод. Я только надеюсь, что к моим словам прислушаются, и те события, что нам всем уготованы, пройдут намного безболезненней. Ты не веришь, что у нас все получится?» «Конечно, верю. С уже имеющейся информацией очень сложно проиграть, только если это не делать намеренно. Но на это наши руководители не пойдут. Надеюсь только», — не договорив, я замолчал, не зная, стоит ли мне продолжать говорить. «Если ты боишься сказать что-то не совсем безопасное, то можешь говорить. Я тебе клянусь, что все, что ты сейчас скажешь, останется между нами. И это меня должно в чем-то убедить. Инна, мы же не маленькие дети, чтобы верить всему, что будет сказано, и то, что ты обещаешь молчать, в конечном счете может ничего не значить», — откровенно сказал я. «Ты прав, но в то же время ты должен понимать, что у тебя немного другое положение, чем у остальных людей. И то, что будет относиться к одним, совсем не будет влиять на тебя. Вова, ты должен понимать, что пока ты нужен, ты будешь в полной безопасности, но когда ты станешь помехой, от тебя тут же избавиться, и всем будет все равно, что ты говорил или думал». «Спасибо за честность, не думал, что такое мне решаться озвучить вслух. Ты уже давно не маленький и все сам должен прекрасно понимать, так что можешь спокойно поделиться своими мыслями, ведь мне очень интересно знать, о чем ты думаешь». «Уговорила, будем считать, что ты меня убедила. И если ты все-таки хочешь знать мое мнение, то я могу тебе его озвучить. Я не питаю иллюзий и не верю, что в стране произойдут большие изменения. Ведь власть не бывает белой и пушистой, а те, кто считает обратное, явно не дружат с головой. Я прекрасно понимаю, с кем я поделился знаниями, и я знаю, на что эти люди способны. И если ты сейчас думаешь, что я говорю в негативном ключе, то ты ошибаешься. Я не считаю людей, которые сейчас возглавляют нашу страну, злодеями, но я не считаю их и героями. Они сделают достаточно много плохого, но в то же время они сделают и много хорошего. Спустя время эти заслуги будут как преуменьшать, так и преувеличивать, истина же где-то посередине. Поэтому я надеюсь, что благодаря моим знаниям плохого станет меньше, а хорошего больше. Сколько слов, но никакой конкретики и самое главное без фамилии и имен», — улыбаясь сказала девушка. «А что ты от меня хотела услышать? Я хочу, чтобы грядущая война закончилась менее болезненно и людей погибло при этом также по минимуму. А ты не хотел бы ее вообще предотвратить?» — спросила Инна и внимательно посмотрела на меня. «Я думал об этом, и со стороны может показаться, что убрав всего лишь одного человека, все изменится и не будет трагедии. Но я почему-то уверен, что эта смерть принесет лишь отсрочку, после которой мир все равно всколыхнется. А раз войны не избежать, то лучше в нее принимать участие по собственным условиям. И тебе не жалко людей, которые так или иначе все равно погибнут. Знаешь, Инна, это то же самое, как выбирать, кто останется жить в задаче с двумя путями, по которому идет поезд. И как для меня только в сказках можно сделать так, чтобы поезд остановился, но так не бывает в жизни. Нельзя сделать так, чтобы никто не пострадал, и единственное, что мы можем сделать так, это уменьшить количество жертв. И я надеюсь, что у наших правителей хватит на это мозгов. Я поняла твою позицию, и как я и обещала, я никому не расскажу, о чем мы здесь с тобой говорили. И раз наш разговор подошел к концу, и ты уже хорошенько отдохнул, то ты можешь отправляться в наш лесок и натаскать хоть немного дров. Так я еще не услышал твое мнение, или ты его умолчать. Оно не так интересно, как твое, но ты его услышишь после того, как немного поработаешь, — улыбнулась мне Инна, и я понял, что расспрашивать ее сейчас бессмысленно. «Вечно вы, женщины, обманываете, нет вам веры», — сказал я и, сделав вид, что обиделся, после чего пошел к сараю. Подойдя к сараю, я, заглянув внутрь, увидев топор, воткнутый в колоду, все находилось на своих местах. Подойдя к нему, я одним рывком вырвал его из колоды, после чего вышел из сарая и направился в лес. Делянка, где мы вырубали деревья, была в сотне метров от границ леса. Как по мне, я бы вырубал лес прямо на границе, и ходить бы никуда не нужно было, но Инна была непреклонна, и поэтому нам приходилось углубляться в лес. Одно радовало, что не очень далеко. Еще не хватало людей, которые бы занимались хозяйством. Но хутор, на котором мы жили, не имел постоянных хозяев, и поэтому в нем приходилось хозяйствовать путникам, которые нашли здесь временное пристанище. Приходилось делать абсолютно все, за одним весомым исключением: раз в две недели нам привозили продукты. В общем, жили мы в полном отрыве от всего мира, и за год мне это все зверски осточертело. Гррррррр. Я уже мысленно улыбнулся, представляя, как я начал рычать от этого проклятого однообразия, но долго улыбаться у меня не получилось, потому что я снова услышал рычание, и оно явно принадлежало не мне. Гррррррр. Задумчивость, в которой я пребывал последнее время, тут же улетучилась, и я начал осматриваться по сторонам. На то, чтобы найти источник рычания, мне потребовалось не больше секунды. И как только я увидел, какому зверю принадлежит этот рык, моя душа не только ушла в пятки, она просто выскочила из тела и исчезла в неизвестном направлении. Гррррр. Очередной рык привел меня в чувство, а заодно я окончательно осознал, кто передо мной находится. Между двух деревьев, как раз возле поляны, где мы валили деревья, стоял медведь. Он стоял на своих четырех лапах и внимательно следил за мной. А я теперь стоял на месте и больше не двигался, я даже боялся пошевелиться, все надеясь, что это громила потеряет ко мне интерес и уйдет. Но медведь стоял на месте и явно не собирался никуда уходить. Такое положение дел меня явно не устраивало, но в то же время от меня ничего и не зависел. Сейчас я только и мог что стоять и ждать, что первым предпримет медведь. Так простояли мы не больше пары минут, а потом началось самое интересное. Гра! Медведь заревел во все свое огромное горло, после чего сразу встал на две задние лапы. Шерсть у него поднялась дыбом, а я был готов потерять сознание, а лучше было просто улететь отсюда как можно дальше. Но пока я надеялся на лучшее, медведь сделал первый шаг. Мне до безумия хотелось со всех ног рвануть в сторону хутора, но я точно знал, что делать этого было категорически нельзя. Медведь был очень быстрый, на своих двоих от него было просто невозможно убежать. А еще я помнил, что при нападении медведя нужно притвориться мертвым, но глядя, как на тебя идет огромный зверь, было невыносимо. Но знать это одно, а вот сделать это уже совсем другое. Медведь приближался ко мне, а стоял на месте и не знал, что же именно мне предпринять, и даже топор в руках никак не способствовал принятию решения. Наоборот, сейчас он был тем элементом, что только отвлекал и не давал собраться с мыслями. Как же я хотел, чтобы сейчас появился на поляне Виктор или Василий и разобрались с этим проклятым зверем. Но медведь приближался, А ко мне на помощь так никто и не пришел. Все надежды улетучились, и мне ничего другого не оставалось, как начать действовать. Я не мог заставить себя лечь и притвориться мертвым, и поэтому, пусть я и считал это глупым, я решил защищаться. Перехватив топор поудобней, я выставил его перед собой. Длина рукоятки топора позволяла мне атаковать с приличного расстояния, но вот только я взглянул на длину лапка Косолапова, и мне стало не по себе. Я понял, что максимум, что у меня получится, это нанести всего один удар, который даже при всей удаче не принесет желанного результата. Этим ударом я не смогу не то, что убить зверя, а даже покалечить и испугать. И поэтому я не придумал ничего лучшего, как кинуть топор в медведя. Топор, крутанувшись несколько раз вокруг себя, прилетел прямо в медведя, и в этот момент удача оказалась на моей стороне, так как острие топора встретилось прямо с мордой Косолапова. Увидев это, я почувствовал облегчение, и на моем лице начала появляться улыбка, но пребывал в приподнятом настроении не больше мгновения. И всему виной был разъяренный медведь, морда которого начала заливаться кровью. Ярость медведя была безграничной. Он ревел и смотрел на меня одним своим глазом, второго у него уже не было из-за моего меткого попадания топором. Первой же мыслью, которая у меня появилась, как только взревел медведь, было снова бежать. Но глядя, как шустро приближается ко мне медведь, я окончательно осознал, что убегать бессмысленно, но и стоять на месте я тоже не собирался. Отскочив в сторону, я продолжил смотреть на медведя, а заодно начал хлопать себя по карманам в надежде найти хоть что-нибудь полезное. Я хлопнул себя по карману и почувствовал, что в нем что-то было, и тут же вспомнил о своем необычном ноже. Секунда, и из кармана у меня был извлечен нож в аккуратных ножнах. Первоначальные ножны из ветки уже давно были выброшены, и им на замену приходили разные ножны, которые я делал своими руками с помощью все того же ножика. И ножны меняли ровно до того момента, пока не нашел материал, который меня устраивал. Им оказался черный камень, на удивление небольшого веса. Этот камень я нашел как раз недалеко от этой поляны, и перед тем, как из него делать ножны, я проверил его на крепость с помощью обуха топора. Ударив камень несколько раз и не сумев отбить от него даже крупицы, я убедился, что он мне подходит. После чего с помощью ножа я начал делать ножны. Нож легко срезал камень, и казалось, ножны получаться легко, но каждый раз у меня что-то не получалось, и в итоге, чтобы изготовить ножны, удовлетворяющие моим требованиям, потребовалось много времени и не менее 5 заготовок. И вот теперь я достал нож из ножен и, взглянув на лезвие, вздохнул. Нож был суперострым, но он был слишком маленьким, и я не представлял, как с помощью него можно было защититься от такого огромного зверя. Нож был в моей руке, а медведь в каком-то метре от меня прямо за деревом. Даже с таким ножом у меня не было шансов, но отчаиваться и сдаваться я не собирался. Но пусть мысленно я смог собраться и был готов ко всему, но атаку зверя я прозевал, и спасло меня от смерти лишь то, что Мишка вместо меня попал в стоящее передо мной дерево. Удар был такой мощи, что дерево все затряслось, а в меня полетела кора и мелкие кусочки веток. Но этого всего я не заметил, так в этот момент я бил ножом по лапе зверя. Я точно знал, что этим ударом я не смогу убить зверя, а вот то, что смогу нанести болезненную рану, было несомненно. И я ударил наотмашь ножом, целясь в лапу медведю, и попал. Я увидел, как от медведя в сторону отлетел один палец, а второй повис на кожице, чуть-чуть не повторив судьбу своего собрата. Но размышлять об этом у меня не было времени, так как медведь взревел еще громче прежнего, и душа у меня в этот момент, только что вернувшаяся через пятки, пожалела о содеянном и рванула из тела в неизвестном направлении. То, что сейчас наступит мне конец, я был уже практически уверен, но тут произошло то, чего я не мог ожидать. Медведь, получив неожиданный для себя отпор, больше не хотел иметь ничего общего с человеком и, мгновенно развернувшись, побежал в чащу леса. Я за этим наблюдал, сидя на земле, и не верил своим глазам. Отдышавшись и придя немного в себя, я встал с земли и в первую очередь осмотрелся по сторонам. Мне очень не хотелось снова увидеть медведя, но в то же время я не хотел проморгать появление этого монстра. Оглядевшись, я не увидел никаких зверей, зато увидел большое множество кровавых следов. Кровь была на стволе дерева, на земле, траве, в общем, везде, куда падал мой взгляд. А еще мой взгляд упал на лежащий на земле топор, и я поспешил к нему. Подобрав его, я снова осмотрелся и увидел бегущих ко мне Василия и Виктора, и в руках у них было огнестрельное оружие. «Вова, что у тебя тут случилось?» — запыхавшись, спросил Василий и начал осматривать меня с ног до головы. «Медведь в гости заходил и хотел со мной познакомиться», — но у меня на этот счет было свое мнение. «Хватит скалиться, говори, что тут произошло», — раздраженно сказал Виктор. «Да чего рассказывать. Когда я пришел за дровами, тут был медведь, который решил подойти ко мне. Этого я допустить никак не мог и поэтому решил защищаться. Медведю это само собой не понравилось, но больше ему не понравилось оставаться без пальцев. Вот в общем-то и все. Ох, да просто нет слов, которые я могу подобрать. Немного заикаться от осознания случившегося», — заговорил Виктор. «А ты, парень, не промах, раз не испугался медведя, да и еще смог дать ему сдачи, я бы точно не смог этого сделать. Все это, конечно, хорошо, но теперь по одному в лес не ходить». «Все меня поняли», — жестко сказал Василий, посматривая на кровавый след, уходящий в глубину леса. После его слов мы быстро покинули поляну и вернулись к дому, где нас ждала обеспокоенная Инна. Та, узнав все о происшествии, мгновенно побелела и первых несколько секунд не могла выговорить и слова, но шло время, и она, собравшись, позвала меня в дом. Мне было интересно узнать, для чего это она сделала и почему оставила телохранителей на улице. «Сразу отвечу на незаданный тобой вопрос. Им не стоит всего знать о тебе, их работа тебя охранять и не более того. Но они уже и так обо мне знают достаточно много», — улыбнувшись, сказал я. «Это была ошибка твоего бывшего куратора, и ее я не собираюсь повторять. Пойми, чем меньше людей о тебе знает, тем меньше они смогут рассказать. Виктор и Василий о тебе и так знают предостаточно много, и, если они попадут в руки не тем людям, это уже будет огромная потеря. Поэтому с этого дня ты при них ничего лишнего не рассказываешь. Я и так этого не делал. Тогда тебе будет еще проще. А теперь я хочу показать кое-что интересное», — сказала Инна и, подняв скатерть на столе, извлекла оттуда газету. «Произошло что-то важное?» «Да, твои военные предсказания начинают сбываться. Открой третью страницу и сам все увидишь». Я открыл нужную страницу и увидел заголовок: «Фашистская Италия напала на Эфиопию. Вторая итало-эфиопская война началась». Я помнил, что при Молотове упоминал про эту войну, но я не ожидал, что это упоминание запомнит. Но его, как оказалось, запомнили, а заодно и мне указали на то, что все сказанное мной не пропадает бесследно. Ход событий начинает набирать обороты, и очень скоро нам тоже придется принять участие в них, — заговорила девушка, привлекая мое внимание. «Очень скоро будет опробована техника, которая была создана благодаря твоему участию. Я бы предпочел, чтобы дипломаты смогли всего этого не допустить, но я реалист и понимаю, что одним словом все невозможно решить. А значит, действительно очень скоро нам придется опробовать нашу технику. А ты, я смотрю, Инна, очень много знаешь про меня, и мне бы хотелось знать, насколько полно тебя посвятили, кто же я такой. Я знаю все, что ты рассказал Молотову, и если ты хочешь узнать, почему я все знаю про тебя, то и это я тебе могу поведать. Меня посвятили в эту сокровенную тайну лишь для того, чтобы я полностью видела всю картину и при необходимости могла оказать тебе полное содействие. Подожди, но сейчас я же по сути нахожусь в полной изоляции, и даже если что я еще что полезного вспомню, то смогу разве что это записать, и только спустя только какое-то время эта информация дойдет до нужного адресата, и при этом никаких поясняющих комментариев не будет. Об этом можешь не переживать. Все, что ты вспомнишь, будет разобрано, и выводы будут сделаны из всего. Ты самое главное вспомни, ведь наверняка у тебя есть что рассказать», — вполне убедительно говорила Инна, не отводя своего взгляда от моих глаз. «Жаль, что здесь нет интернета, он бы наверняка был бы полезен не только вам, но и мне. Ведь наверняка уже есть то, что уже пошло совершенно по другому пути, и возможно, мои знания уже будут не так и полезны, а наоборот пойдут только во вред», — мечтательно сказал я, подняв взгляд к потолку и вспоминая свою прошлую жизнь. «И об этом можешь не беспокоиться, уже создан институт, который рассматривает все возможные вероятности и разрабатывают на их основе прогнозы. Так что можешь не переживать, ничего не пропадет бесследно». «А что такое интернет?» – любознательно спросила девушка. Я, конечно, мог промолчать, но глядя, как на меня смотрит, я хотел рассказать про все что угодно, лишь бы на меня продолжали так смотреть. И я рассказывал и говорил я очень долго, стараясь поделиться не только своими знаниями, но и впечатлениями. Я видел, что им не было очень интересно слушать меня, и я бы продолжал говорить еще очень долго, но тут раздался стук в дверь, и я замолчал. «Вы там еще долго будете шушукаться, или вы думаете, что ночевать на улице сейчас можно, не боясь замерзнуть? Виктор, ты, как всегда, не вовремя. Могли, конечно, еще немного погулять, или вон на медведя поохотиться, а то нам теперь ходи и бойся, что на тебя могут напасть в любую секунду. Этим мы займемся с самого утра, когда посветлеет, а сейчас бы мы предпочли бы оказаться в тепле». В такой просьбе телохранителю невозможно было отказать, и их пустили внутрь. А утром, когда я только проснулся, Виктор и Василий ушли в лес. Вернулись они только к полудню, и по их внешнему виду можно было сделать недвусмысленные выводы: у них ничего не получилось. А через минуту мы узнали, как прошел рейд. Как оказалось, они быстро нашли следы крови на поляне, по которым они и пошли вглубь леса. Походить им пришлось довольно долго, но ничего кроме засохших пятен крови они ничего найти не смогли. Раненый зверь больше не захотел оставаться в месте, где ему нанесли рану, и ушел в другое место. Дальнейшие поиски тут же решили прекратить и вернуться обратно на хутор. А дальше жизнь вернулась в прежнее русло и стала точно такой же, как и до нападения медведя. А потом наступила зима, за которой наступила и весна, которую я несомненно ждал. Я очень не любил зиму, и не только из-за холодов. Больше всего мне не нравилось, как я проводил время, делать зимой было практически нечего. Поэтому я с радостью встретил весеннюю капель, следом за которой должна начаться и лето 1936 года, которое принесет еще больше событий. Глава 14. Время иногда тянется до невозможного долго, иногда пролетает за один миг, но как бы оно ни текло, благодаря твоему восприятию оно так или иначе проходит, и ты, оглянувшись назад, не веришь в случившееся. Вот так и у меня время, казалось растянувшееся на долгие томительные минуты, казавшееся вечным, прошло. Прошла зима, за ним пролетела и весна, и настала пора, которую я так ждал. Настало лето 1936 года. В ближайшем будущем должны начаться события, которые в какой-то степени повлияют на дальнейшие события в мире. Но для меня это, скорее всего, никак не повлияет, так как я живу в какой-то глуши и буду жить здесь еще неизвестно сколько. И самое необычное в этом всем было то, что меня все устраивало. Сейчас, как и прежде, я был готов помогать своей родине всем, чем только возможно, но видно, за почти 2 года заточения в лесу я так привык к этому одиночеству, что менять мне его уже ни на что не хотелось. Я надеялся, что информации, которой я поделился, будет достаточно, и я смогу спокойно прожить оставшиеся мне годы в этом времени, так и не увидев никакой войны. Но загадывать и предполагать можно сколько угодно, а судьба сделает поворот ровно тогда, когда ей будет удобно. Вот так произошло и со мной. В обычный день, который не отличался ничем от своих собратьев, ко мне подошла Инна и сообщила, что через час за нами приедет машина, и мы поедем в город. Что я мог возразить на это? Конечно, ничего. И, как и было сказано, почти через 2 часа к нашему хутору подъехал легковой автомобиль. Меня посадили на заднее сиденье, и я хотел заглянуть в окошко и полюбоваться видами, но сделать мне этого не дали, зашторив не только боковые окна, но и неизвестно откуда взявшиеся шторы разделили салон автомобиля пополам.